Значит, уже тогда клан планировал вернуть клан Даводжи обратно, как и другие, сбежавшие от них кланы. Или это не связанные вещи? И этот эксперимент имел другую причину, а остальное просто совпало. Здесь понял, что с этими кланами можно голову сломать, и решил просто понаблюдать за пейзажем, за окном. Здесь, в отличие от Элзаби, не имелось высотных зданий под сотню этажей. Видимо, сказывалось, что вокруг горы, и, возможно, землетрясение, а, возможно, из-за того, что самое активное движение транспорта наблюдалось не на земле, а в воздухе. Сотни, если не тысячи глайдеров, спидеров, гравициклов находились в воздухе. Вскоре вагон монорельса остановился возле трех зданий. На одном из которых было большими золотыми буквами написано «Главное полицейское управление Гаиджи». Пока я ехал в вагоне, на столицу опустился вечер. Рабочий день в полицейском управлении уже закончился, и все разъехались по домам. Где здесь можно переночевать? Покрутил головой в поиске подходящего места, но ничего не обнаружив, кроме закрытых административных зданий поблизости, решил искать в сети. Как я и подозревал, ни одной гостиницы поблизости не оказалось. Пришлось вернуться на платформу. Вообще, в планах было остаться здесь, чтобы завтра с самого утра пораньше отправиться на работу и, возможно, практически случайно, около входа в полицейское управление, встретиться с Марине, но планы пришлось вынужденно поменять. Пока ехал дальше, искал варианты, где переночевать и, честно говоря, находился под впечатлением от местных цен не то что на квартиры, а просто на комнаты. У меня даже возникло желание вернуться на станцию и там провести ночь. Впрочем, мне все-таки удалось найти подходящий вариант, вот только находился этот вариант на окраине города. Пришлось пересесть на другую линию монорельса и больше часа ехать туда. Когда я оказался на месте, стало совсем темно. Покинув вагон монорельса, я оказался пустой и практически неосвещенной платформе. И где здесь находится гостиница? Вокруг было темно, так же, как и на платформе, и было сложно сориентироваться, в какую сторону мне нужно идти. Можно только недалеко рассмотреть несколько размытых контуров зданий. Судя по всему, недостроенных, потому что в окнах нигде не было света. Дома вроде находились недалеко, дойду без проблем, решил для себя. Впрочем, когда я запнулся и чуть не свалился с ног, быстро передумал, но благодаря природному упрямству двигался дальше, ругая себя за то, что не додумался купить фонарь, а потом за то, что решил сэкономить, направился в сторону ближайших зданий. При этом постоянно запинаясь за камни и недобрым словом вспоминая того, кто делал дорогу в этом месте. Добраться до ближайшего здания удалось, и ничего себе не сломать, у меня получилось исключительно благодаря везению. Остановился и только здесь вспомнил про планшеты в рюкзаке. Встроенных фонарей в них не было, но ими было можно немного подсвечивать себе дорогу. Только я скинул с плеч рюкзак, как почувствовал движение в темноте и уже собирался спросить, как найти гостиницу, как что-то холодное прижалось сзади к шее. Мужской голос сзади сказал: «Руки подними». «Зачем?» Поначалу не понял я. «Это ограбление, придурок». Так бы сразу и сказал, честно говоря, прилетев сюда, я подумал, что здесь, в центральных мирах, преступности практически нет, и полиция здесь больше бездельничает, чем работает, но как выяснится, что я немного ошибся. После чего понял, что расслабился, оба бластера у меня сейчас без батарей, клинки вообще лежат в рюкзаке, из оружия только на руке подарок Марине. Глава 23, дурак что ли? Руки поднял. Да поднял, я поднял и выполнил его приказ. Неожиданно в глаза меня ослепил яркий свет, после темноты я сразу ослеп и одной рукой постарался прикрыть глаза. Руки поднял, я сказал. Послышалось сзади. Скажи этому, чтобы не светил в глаза. Ты нам здесь указывать будешь, что делать. Быстро достал вначале один бластер из кобуры. Парни, а может вам свалить отсюда, пока не началось? Что не началось? Только не говори, что полицию вызвал. Да не вызывал я, сразу видно, что не местный, полиция здесь не появляется, нас боится. Вообще-то, я и есть полиция. Кому ты заливаешь, и не надейся, что мы в это не поверим, давай сюда оружие и вытащил бластер из кобуры. Смотри, какой у него классный бластер, и он бросил мой бластер второму, который не прекращал светить мне в глаза. Сам стал вытаскивать у меня второй бластер из кобуры. Ну что же, я предупреждал, теперь поздно, и активировал импланты. Показывай, что у тебя в рюкзаке. Впрочем, я сам посмотрю. Он потянулся к рюкзаку, стоящему у моих ног. В то же мгновение я оказался у него за спиной с ножом, который приставил к его горлу. «Бросай оружие». «Ну?» И уколол острием ножа в шею. Бросил, рядом упал игольник. «Теперь второй». Бросил бластер. «И не собираюсь». Ответил второй, держа меня в прицеле моего же бластера и одновременно слепя из фонаря. «Бесит». Одним ударом по шее вырубил того, что мне раньше угрожал игольником, после чего не торопясь направился ко второму. Он слепил меня и одновременно пытался выстрелить в меня из моего бластера. У него это правда плохо получалось. Видя, что бластер категорически не хочет стрелять, он попытался меня им ударить. легко уклонился от его удара и в ответ врезал ему в живот. От удара он сложился пополам. Бластер и фонарь выпали из рук, а он как рыба пытался заглотнуть воздух. Поднял бластер и вернул его в кобуру, после чего поднял фонарь и посветил на него. Грабитель оказался молодым парнем с виду лет 20. «Запомни, урод. Я не люблю, когда мне светят в глаза. И если не умеешь оружием пользоваться, лучше не бери его в руки». После моего удара он до сих пор не мог мне ничего ответить, только как рыба пытался хватать воздух. Перестарался, решил для себя и посветил на второго. Второй лежал на земле и находился от ключки. Это был явно постарше, выглядел лет на 40. И здесь перестарался. Что мне теперь с ними делать? Подошел, забрал свой бластер и поднял его игольник. Игольник выглядел совсем старым, обшарпанным. Поначалу я хотел его выбросить, но потом решил этого не делать. Эти двое его найдут, и из-за этого могут потом пострадать невиновные. Пока второй приходил в себя, думал о том, как с ними поступить, и, честно говоря, не знал. Вроде как теперь я снова в полиции и должен сдать этих двух доходяг в полицейский участок. Опять же, действие контракта начнется только завтра. Посмотрел по карте, ближайший полицейский участок находился достаточно далеко отсюда, как их мне доставить туда, я не представлял. Заниматься этим мне совсем не хотелось. Хотелось дойти до койки и завалиться спать, завтрашний день у меня обещал быть совсем непростым. В то же время отпускать этих двоих совсем не хотелось. Кто знает, может, они давно в розыске, и за ними числится целый список из невинно убиенных разумных.